Контрапункт. Марк Кай Тумидус по прозвищу Кнут. 22 года тому назад. Раньше в цирках убивали. Ну да, в седой древности. И что? Умелые бойцы вставляли друг дружке меч в печень. Еретиков жрали львы. Детей еретиков — леопарды. Метатели ножей демонстрировали свое мастерство на приговоренных к смерти. Врагов народа, особая честь, рвали на части упряжками коней. Публике нравилось, публика хотела еще. В паузах выходили клоуны. Это свойственно человеку. После острова тянет на кисленькое, после смерти — на смех. Клоуны кувыркались, обменивались пощечинами, ездили задом наперед на деревянных лошадках. Случалось, срывали аплодисменты. Насмеявшись вдоволь, публика гнала клоунов прочь. Возвращалось время клыков и крови. Сейчас, тысячелетия спустя, я не думаю, что многое изменилось. Глядя на акробата, творящего чудеса под куполом, портер с замиранием ждет, когда же он сорвется. Хлопая укротительница, смиряющая тигра, ряды втайне надеются, что однажды хищник вспомнит, кто он, и превратит красотку в сочную отбивную. Люди не злые, о нет, просто чужая смерть — лучшее в мире зрелище. О ней можно вспоминать годами, чувствуя собственную значимость. Рассказывать друзьям и близким. «Помнится, имел я удовольствие видеть...» В паузах по-прежнему выходят клоуны. В паузах между надеждой, от которой пахнет кровью, и надеждой, в которой звучит похоронный оркестр. Вся история Айкумены — это надежда, которая сбывается чаще, чем хотелось бы. И клоуны в паузах. И не говорите мне, что я мизантроп. Просто я не сразу стал клоуном. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. «Внук», — сказал Луций Тумидус со счастливой улыбкой. «Сын», — сказал Юлий Тумидус. «У меня родился внук». «У меня родился сын». Мужчины переглянулись. Строгий, сдержанный Юлий. Двубортный пиджак, белая сорочка, тугой узел галстука, раскованный, свободный в движениях Луций. Клетчатая рубашка расстегнута до пупа. Ничего общего. Семейное сходство раскопал бы, пожалуй, лишь археолог, мастер восстанавливать кувшины по черепкам. Дед достал флягу. Отец покачал головой. «Не здесь». Пожав плечами, дед сделал глоток. Без одобрения глянув на Луция, Юлий тронул пульт связи. Миг, пока запрос обрабатывался, и стена перед мужчинами растаяла, открыв палату с роженицей. Валерия кормила малыша грудью. Головка ребенка лежала на сгибе материнской руки. Пальцами свободной руки женщина легко проводила по щеке сына, ближе к губам, стимулируя сосательный рефлекс. Она знала, что за ней наблюдают. Информателла оповестила роженицу, кто находится в комнате свиданий на первом этаже. И нисколько не смущалась этим. Захоти Валерия Тумидус избавить себя от контактов с семьей, она бы сделала это без труда. Одно слово возражения, и связь мгновенно прервется. «У нас рожают королевы!» Девиз родильного дворца номер 1, Управление здравоохранения юго-восточного админа округа города Нум, планета Октуберан. Стоимость услуг — продай звездолет, роди сына. Впрочем, семья Тумидусов жила в достатке. Они могли позволить себе солидный контракт на ведение беременности. «Дорогая», — Юлий откашлялся. «Я счастлив сообщить...» И замолчал. Валерия тихонько засмеялась, стараясь не потревожить ребенка. Она знала, как муж умеет выражать свои чувства словами. «Хорошая грудь, детка!» Луций отсалютовал невестке флягой. «Поверь старику, у меня большой опыт. Когда мой скромный сын уйдет, я расскажу тебе про одну крошку схизаться. Высший разум, что мы вытворяли? Юлий, заткни уши, тебе рано о таком, а может, поздно?» И подмигнул. «Отец!» — возмутился Юлий багровее. «Не смешите меня», — сказала Валерия. «Вы мешаете кормлению». На щеках ее играли очаровательные ямочки. «Я назову его Марком». Юлий все не мог успокоиться. Поведение отца он считал возмутительным. «В честь моего деда». «Марком Каем», — поправила Валерия. «Мы назовем его Марком Каем. У меня тоже есть дед, дорогой». «В честь живых не называют», — возразил Юлий. Он полагал себя тактичным, но прямым человеком. «Хотя, пусть будет по-твоему, Марк Кай Тумидус. Звучит неплохо. Как ты думаешь, отец?» «Отлично звучит», — согласился Луций. «Я уже люблю этого парня. Я любил бы его, даже если б его звали Диджестив Карпалахендра. У нас был эквилибрист-эксцентрик с таким именем». «Папа!» «Что, папа, ты не любишь эквилибр, Юлий?» Валерия снова засмеялась. Приподняв ребенка, она дождалась, пока маленький Марк срыгнет, вытерла ему рот и снова уложила рядом с собой. «Кого он у тебя оторвал?» — деловито осведомился Юлий. 18-го. «Ты уверена?» «Разумеется, дорогой». «Я распоряжусь, чтобы 18-го пометили». «Конечно, дорогой». Не прерывая визуальной связи с палатой, Юлий достал уником. Пальцы его тронули сенсоры. Вскоре в голосфере всплыло лицо дежурного по второй городской энергостанции. Дежурный жевал. Вызов застал его во время обеденного перерыва. «Это я», — сказал Юлий. «У меня родился сын». «Мои поздравления». Дежурный вытер рот салфеткой. «С вас причитается». «Велите пометить раба номер 18, принадлежавшего моей жене, Валерии Тумидус. Теперь он принадлежит моему сыну, Марку Каю Тумидусу. Остальные распоряжения я сделаю позже». Дежурный наклонился вперед. «Ресурс 18-го исчерпан на 87%. Имейте в виду». «Насколько его хватит?» «Около 20 месяцев в обычном режиме использования. В режиме экстра — 3 месяца. В экономичном режиме...» «Достаточно. К тому времени я позабочусь, чтобы мой сын обзавелся свежими, более энергоемкими рабами. На курсах молодых отцов меня предупреждали об этом». Юлий не был молодым отцом. Младенец Марк, первенец четы Тумидусов, родился поздним ребенком. В остальном Юлий, главный инженер 4-го окружного энергокомплекса, куда входила и вторая городская станция, сказал правду. Мужчина-помпелианец и без курсов отлично знал, что своего первого раба ребенок отрывает у матери во время родов. В утробе дитя воспринимает себя и мать как единый организм, а рабов матери как своих собственных. Клеймо плода, пси-орган, итог эволюции помпелианской расы, дающий возможность превращать свободных людей в рабов, в безвольный придаток хозяина, дремлет, подавленное материнским клеймом. Если беременная женщина страдала тяжелыми неврозами и была психически неуравновешена, случалось также, что клеймо матери целиком поглощало клеймо плода, и ребенок рождался рабом. К счастью, такие чудовищные отклонения были редкостью. Наблюдение опытных врачей за течением беременности позволяло предвосхитить трагедию и заранее принять необходимые меры. В обычной ситуации при отсечении пуповины, разрыве прямого контакта с матерью, младенец в состоянии стресса, нуждаясь в рабах как в воздухе или питании, хватался за тех рабов, что принадлежали матери, и отрывал одного, присваивая его себе. Процесс этот был болезненным для роженицы, но не слишком. Главное, что мать сразу определяла, какого именно раба присвоил себе ее малыш. Первый вдох, первый рывок клейма. Это называлось хватательный альфа-рефлекс. Для помпелианца – естественный, как рефлексы вздрагивания, зевания или кашля. Слабый испуганный ребенок хватался за слабого раба. Ресурс добычи, как правило, был исчерпан на 70-90%. Запасы внутренней свободы, перерабатываемые на станциях Великой Помпилии в энергию, у детских рабов не могли быть велики, иначе младенец с едва проснувшимся, вышедшим из-под материнской опеки клеймом, не справился бы с объектом захвата. По мере взросления сына или дочери родители приводили к детям более энергоемких рабов, тренируя юные клейма, выводя их на полную мощность. Приводить к подросткам свободных, не знавших рабства людей, начинали с 13 лет, иногда раньше, если на то были рекомендации врачей и психологов. «Дежурный прав, дорогой», — вмешалась Валерия. «Доктор Целия сказала мне, что клеймо нашего сына чуточку недоразвито. Нет повода для беспокойства, — сказала она. Большинство сильных клейм в начале жизни проявляет себя точно так же. Доктор Целия рекомендует провести повторный захват, выбрав раба с ресурсом в районе 70-75%. Это стимулирует...» «Я понял», — перебил жену Юлий. Ему не понравилось, что Валерия вслух признала правоту дежурного, а значит, ошибку Юлия. «Когда можно провести повторный захват, так, чтобы не повредить тебе и нашему Марку?» «Доктор Целия говорит, когда угодно. Как только раб будет здесь, она придет контролировать захват. Доктор Целия — опытный врач, я в ней уверена». «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» «Отлично». «А наш сын?» «Спит. Он такой милый, когда спит». «Может, лучше провести повторный захват, когда он проснется?» «Доктор Целия сказала, что это не принципиально. Поступай, как знаешь, дорогой». «Хорошо». Юлий повернулся к сфере. Голова дежурного была повернута к нему затылком. Тарелка грибного супа с тефтелями занимала дежурного много больше, чем проблемы новорожденного Марка Кая Тумидуса. «Я выведу наружу своего раба номер 35», — раздраженно бросил Юлий. Его всегда раздражало, когда кто-то ел в его присутствии. То, что дежурный находился на другом конце города, ничего не меняло. «Предупредите, чтобы его выпустили без проблем. Какой у 35-го ресурс? По-моему, 72%. 71,5, — уточнил дежурный, скосив глаз на уником. Речь его была невнятной из-за набитого рта. «Не беспокойтесь, я распоряжусь. Я могу закончить обед?» «Приятного аппетита. Благодарю за содействие». И Юлий отключился. «Таким тоном?» — вмешался Луций, помахивая наполовину опустевшей флягой. «Желают сдохнуть от пищевого отравления. Надеюсь, у него крепкий желудок. Юлий, сын мой, не нервничай по пустякам. Валерия, солнышко, как он сделал тебе сына, этот зануда?» «Сделал, и неплохо», — засмеялась Валерия. Далеко отсюда, на -9 этаже второй городской энергостанции, человек с пустыми глазами убрал руки от контактных пластин трансформатора. На рукаве его серой робы была нашита желтая полоска с номером 35. Под номером располагалась надпись «Принадл Ю. С. Тумидусу». Человек с пустыми глазами вышел из зала, где сидело полторы сотни таких же, как он. Миновал длинный коридор и вызвал лифт. Поднявшись на нулевой этаж, он подошел к дверям, ведущим на улицу, и замер. Луч сканера мазнул по нашивке. Миг, и двери открылись. Дежурный не соврал. Суп с тефтелями не помешал ему отдать распоряжение на вахту. Человек с пустыми глазами прошел на стоянку аэротакси и сел в свободную машину. «Принадлежу Юлию Сергию Тумидусу», — голосом блеклым, как небо над голыми облетевшими деревьями, сказал он. «Следую в родильный дворец номер 1, управление здравоохранения юго-восточного админа округа. Оплата рейса по безналичному расчету. Номер кредитной карты. Ромул. 3498-75А-74-0Е-9-31. Спасибо, у меня все». Шофер не обернулся. Такси взмыло в воздух, сделало круг над комплексом и умчалось на юго-восток. Через 17 минут в банке Интеркассий со счета Юлия Тумидуса было снято 3 сестерция и 2 асса в пользу транспортной компании «Ветерок». «Ты пошляк, отец», — сказал Юлий, немало не заботясь оплатой такси и человеком с пустыми глазами. Пси-поводок, с помощью которого он управлял рабом номер 35, действовал рефлекторно, не нуждаясь в сознательном участии хозяина. «Мне больше нравилось, когда ты работал наездником. Почему ты перешел в клоуны? Ты мог остаться руководителем группы». «Возраст», — отмахнулся Луций. «Проклятые годы! А для клоуна ты что, молод?» «Пока я клоун, я молод. Хочешь, я забабахаю тебе братика?» «Мама умерла 3 года назад», — сухо ответил Юлий. «Есть куча юных курочек, готовых приласкать старого клоуна. Это нос у меня накладной, а все остальное — натуральное. Если бы не моя врожденная порядочность, я бы давно отбил у тебя жену. Не так ли, Валерия?» Юлий с осуждением взглянул на отца. Он был уверен, что отец нарочно злит его, дразнит, выводит из равновесия. По природе не склонный к сильным чувствам, Юлий не замечал, что прячет Луций за клоунской маской. Возраст? Луций Тумидус перешел из наездников в клоуны сразу после того, как узнал о болезни жены и услышал от врачей. Безнадежно. С другой стороны, даже сопоставь Юлий эти факты, он все равно не понял бы поступка отца и не увидел бы в нем ни малейшего смысла. «Ты неисправим», — вздохнул Юлий. И ослабил узел галстука, что в его представлении о приличиях граничило с танцем на столе. Повторный захват прошел успешно. Во время захвата Валерия помогала сыну, стимулируя клеймо маленького Марка, точно так же, как раньше поглаживанием стимулировала сосательный рефлекс. Доктор Целия сказала, что для беспокойства нет причин. Человек с пустыми глазами вернулся на станцию и сел к трансформатору. Вечером на его робе сменили нашивку. Теперь там стояла цифра 2 и надпись «Принадл М.К. Тумидусу». Номер 1 значился на нашивке другого человека с пустыми глазами. Того, который до рождения Марка принадлежал Валерии Тумидус, в девичестве Альфен.